Часть 16. Лубянская площадь. Мы находимся на Лубянской площади. Ее название впервые встречается в 1480 году. После падения Новгородской республики при Иване III в этом районе селились депортированные в Москву новгородцы. Они назвали его Лубянкой по названию Лубяницы, одного из районов Новгорода. После строительства стен Китай-города на месте современной площади образовалось свободное пространство. В XVII веке оно было застроено дворами Стрелецкой стремянной слободы с церковью Феодосия. При Петре I китайгородские стены были усилены бастионами, зубцеобразными выступами-валами. Один из них занимал часть Лубянской площади. Ради него снесли дворы и церковь слободы. В 1806 году началась расчистка площади, бастион был срыт. В центре в 1835 году сооружен водоразборный фонтан Мытищинского водопровода скульптора Витали. В 30-х годах он перенесен к зданию Президиума Академии наук СССР на Ленинском проспекте, 14. В 1927 году площадь была переименована в площадь Дзержинского в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского, основателя советской службы госбезопасности. В 1991 году площади было возвращено прежнее название – Лубянская площадь. Доминанта площади, создавшая ей суровый ореол – бледно-желтое кирпичное здание, в котором без малого уже целый век находится штаб-квартира Советской и Российской службы госбезопасности. Это обстоятельство сделало слово «Лубянка» синонимом госбезопасности в ее различных воплощениях. В советское время шутили, что это самое высокое место в Москве, поскольку отсюда было видно Колыму. Но до революции назначение этого здания было вполне мирным. Его построили для Страхового общества России в 1898 году по проекту академика Иванова. Позже реконструировано по проекту архитектора Щусева, который увеличил масштаб здания. По бокам стоят еще два угрюмых здания, занимаемых сегодня Федеральной службой безопасности. В 1979-82 годах слева от здания построен новый корпус КГБ СССР, а в 1985-87 годах на углу Мясницкой улицы и Лубянского проезда вычислительный центр КГБ. Сейчас площади явно не достает зрительного центра. В середине площади, где до революции находился фонтан, теперь безликий газон, и лишь зимой здесь вырастает новогодняя елка. Так было не всегда. С 1958 года площадь находилась под взором Железного Феликса, памятника Дзержинскому работы скульптора Вучетича. В 1991 году, после поражения путча ГКЧП, памятник как символ советского тоталитаризма был демонтирован и ныне находится в парке искусств у Дома художников на Крымском валу. Но без памятника площадь не осталась. Сейчас в сквере у Политехнического музея можно увидеть так называемый «Соловецкий камень» – памятник жертвам ГУЛАГа. У гранитного камня, привезенного Соловков, обычно собираются митинги в память погибших в годы сталинского террора. Справа площадь ограничена зданием Политехнического музея. Это один из старейших научно-технических музеев мира. Музей создан на основе фондов Политехнической выставки 1872 года по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии, этнографии при активном участии его членов, профессоров Московского университета Щуровского, Богданова и других. В 1871 году Московской городской думой было выделено 500 тысяч рублей и земельный участок под строительство здания музея. В 1877 году по проекту архитектора Манигетти была закончена центральная часть здания музея. За основу был взят модный в то время неорусский стиль, апеллировавший к теремам и дворцам допетровской эпохи. В течение еще почти 30 лет здание достраивалось. Сначала было построено левое крыло со стороны Ильинки, затем правое. Сегодня в музее хранится более 160 тысяч экспонатов, отражающих все направления современной науки и техники. В комплекс входит также политехническая библиотека на 3 миллиона книг и лекторий со знаменитой большой аудиторией. Мимо Политехнического музея вниз к бывшим Ильинским и Варварским воротам уходит улица, которая, как ни странно, называется Новой площадью. Она примыкала с внутренней стороны Китайгородской стене. За номером 12 по Новой площади находится еще один китайгородский храм, единственный, который не возвращен церкви. Это храм Иоанна Богослова под Вязом у Китайской стены. Его отлученность от церкви сразу бросается в глаза. Отсутствуют кресты над куполом и бывшей колокольней. Деревянная церковь на этом месте известна с 1493 года. Кирпичный храм был сооружен в 1683 году. Огромный вяз, по которому церковь получила свое название, рос у ее алтаря до 1775 года. Современное двухэтажное здание с высоким цокольным этажом, выстроенное в формах ампира в 1825-1837 годах. Огромный кубический объем храма завершает высокий световой барабан, перекрытый куполом. У храма нет традиционного алтарного выступа, его заменяет торжественный шестиколонный портик. В 1840-х годах с запада к храму была пристроена невысокая, с прямоугольными в плане ярусами колокольня. Вокруг возникли дома причта. В 1925 году храм был закрыт. В 1934 в нем разместился музей истории Москвы, находящийся здесь до сих пор. Мы можем пройти к следующей остановке, Третьяковскому проезду. По пути рассмотрим здание, которое ограничивает слева Лубянскую площадь. Это знаменитый Детский мир. Монументальное здание с арочными витринами построено в 1957 году по проекту архитектора Алексея Душкина. Родившийся в 1903 году в семье агронома в Харьковской губернии, из-за гражданской войны не смог он получить начальное образование. Но это не помешало целеустремленному юноше поступить в 1919 году в технологический институт в Харькове, где он учился сначала химии, а потом архитектуре. В 30-е годы он, по сути, стал главным зодчим железнодорожного ведомства. Его гениальному карандашу принадлежат проекты известных на весь мир станций метро Кропоткинская, Автозаводская, Маяковская, Новослободская, здания высотки МПС у Красных Ворот, вокзалы в Днепропетровске, Сочи, Симферополе. После войны метростроевцам было поручено возведение здания Детского мира на подвалах бывшего Лубянского пассажа. Алексей Душкин великолепно справился с поставленной задачей. Общая площадь почти 60 тысяч квадратных метров, в том числе известный на весь СССР центральный зал. Благодаря масштабным аркам, фасадам из стекла, алюминиевым конструкциям и большим площадям, Детский мир сразу же признали первым отечественным универмагом европейского уровня. По-своему, здание стало символом перехода от сталинского ампира к функциональной архитектуре 60-70-х годов, сохранявшей высокие эстетические принципы. Само название «Детский мир» пошло отсюда. С 1985 года в СССР была введена норма, согласно которой в каждом городе с населением свыше 100 тысяч человек универмаг по продаже товаров детского ассортимента площадью более 2,5 тысяч квадратных метров должен был называться «Детский мир». Сеть магазинов с таким названием успешно развивается и сейчас. В 2006 году зданию присвоен статус памятника истории и культуры регионального значения. Однако в 2008 году главный магазин сети «Детский мир» был закрыт. Начата капитальная реконструкция здания, которая в лучшем случае оставит от здания только внешний вид.